Глава 21. Рано утром он шагал по улице, и его вдруг осенило. Этот мужчина похож на Алехандро. Мгновенно ему вспомнилась сцена в Бельведере, как она спохватилась, произнеся имя Фернандо, будто у нее вырвалось то, что она должна держать в тайне. «Это был Фернандо», — подумал он. Серо-зеленые глаза, слегка монгольские скулы, смуглая кожа и лицо Тринидад Ариас. Все ясно. Теперь он понял, почему мужчина напоминал ему кого-то. В чертах незнакомца было сходство с Алехандрой из Тринидад Ариас, чей портрет ему показывала Алехандра. «Только она и Фернандо», — сказала тогда Алехандра, как женщина, забывшая обо всем на свете ради мужчины, которого, как он теперь понял, она обожает. Однако кто такой Фернандо? Наверное, старший брат, о котором она не хотела говорить. Мысль, что этот мужчина, ее брат, успокоила Мартина лишь отчасти. Хотя должна была успокоить совсем. «Почему?» – спрашивал он себя. «Я не радуюсь». На вопрос этот он тогда не находил ответа. Лишь осознал, что надо бы успокоиться, но не удается. И ночью ему не спалось. Как будто в комнату, где он лежит, проник вампир, и он это знает. Мартин снова и снова вспоминал увиденную в баре сцену, пытаясь обнаружить причину своей тревоги. Ему даже чудилось, что он ее нашел. Рука! С внезапным испугом он вспомнил, как она ласкала ту руку. Нет, сестра так не ласкает руку брата. И она живет, думая лишь о нем. Да, он ее околдовал. Она убегает от него, но рано или поздно должна как одержимая к нему возвращаться. Да, теперь стало понятно многое в ее необъяснимом и противоречивом поведении. И едва Мартин уверился, что нашел разгадку, как снова им овладело смятение. А как же сходство? Сомнений нет, этот человек из ее семьи. Ну, может быть, двоюродный брат? «Да-да, это двоюродный брат, и зовут его Фернандо». «Иначе и быть не может. Такое предположение все объясняет». Явное сходство и внезапное молчание в ту ночь, когда у нее вырвалось имя Фернандо. «Имя это», — думал он, — «заветное тайное имя. Все, кроме Фернандо и меня». Невольно проговорилась она и сразу умолкла, не ответила на его вопрос. «Теперь ему понятно все». Она и Фернандо живут уединенно, гордо, в замкнутом своем мирке. И она любит его, любит Фернандо, и поэтому пожалела, что произнесла при нем, при Мартине, это изобличающее имя. Возбуждение Мартина день ото дня возрастало. И, наконец, не в силах выдержать, он позвонил Алехандре и сказал, что ему очень срочно надо с ней поговорить. Только об одном деле – пусть это будет их последний разговор. Когда же они встретились, он едва мог слово вымолвить.